разбудил речного ветра испуганный голос жены. Золотая луна трясла его за плечо. «Что-то происходит!» Он сразу же это почувствовал. Предводитель варваров услышал, как люди кричат и суетятся. Он был уже на ногах, когда к нему подбежал один из часовых. «Драконы», — сказал он, понижая голос. «Они летают над горами». «Что это?» — спрашивали напуганные люди, пока речной ветер вместе с дозорным шел к месту, откуда открывалась широкая панорама. Он посмотрел на север, и по коже побежал мороз. Звезды закрывали темные силуэты, драконы кружили над дальним концом долины. Их крылья делали широкие неторопливые взмахи, словно чудовища несли какую-то добычу. Речному ветру они напомнили ястреба, который пытается утащить в когтях убитого кролика. Варвара объял страх, но теперь речной ветер понимал, отчего его захлестнуло это чувство, и он не дал панике завладеть собой. Вождь хотел созвать своих воинов, но, обернувшись, увидел, что его люди уже собрались и молча ожидают приказов. «Они собираются напасть на наш лагерь, как и предупреждала Тика», — сказал он, удивляясь собственному спокойствию. «Но я не думаю, что драконы проведали о нашем уходе. Скажите остальным, чтобы они вели себя тихо и не привлекали внимания. От этого зависит их жизни. Даже плач ребенка может всех нас выдать». Золотая луна с еще несколькими кочевниками поспешно отправилась обходить стоянку, собираясь все разъяснить людям и предупредить их об опасности. То там, то сям раздавались всхлипывания детей, стоны и приглушенные крики. Это расползался внушаемый драконами магический ужас. Но жрица Мишакали и ее единомышленники успокаивали остальных, уговаривая помолиться богам. Вскоре стоянку, словно одеяло, накрыла тяжелая тишина. Прижав к сердцу детей, люди спрятались за камнями и утесами и стали ждать. Драконы пролетели над сожженной рощей. Этой ночью на небе была видна лишь Лунитари, и ее свет играл на алой чешуе чудовищ и доспехах всадника, управлявшего первым драконом. Речной ветер узнал прославленный шлем повелителя Верминарда. За ним летели еще 4 дракона. Они медленно, как будто с трудом, повернули в воздухе и полетели к пещерам, где еще недавно укрывались беглецы. Это не было свободное и легкое парение алых драконов, за битвой которых бывшему пастуху довелось когда-то наблюдать в Пакстаркасе. Драконы летели тяжело, и казалось, что они несут какую-то поклажу. Тут к речному ветру подошел Гилтонос. «А как быть Ларани и тем, кто остался по ту сторону ущелья?» — спросил он. Речной ветер как раз думал о Хидерике и тех, кто отказался покинуть долину, и лишь покачал головой, давая понять, что у них нет надежды. Но затем до него дошел смысл слов Гилтоноса. Люди, не прошедшие по тропе, остались на открытом склоне. Им негде было спрятаться. «Мы должны заставить их перейти», — настаивал Гилтонос. «В темноте? Это слишком рискованно», — речной ветер покачал головой. «Будем надеяться, что драконы нападут на лагерь и не додумаются лететь сюда». Он обхватил себя руками, ожидая, что драконы дохнут на пещеры огнем, но этого не произошло. Драконы продолжали кружить над долиной, медленно снижаясь. Лишь тот, на котором восседал Верминард, продолжал парить высоко в небе, наблюдая за остальными. Это озадачило вождя, но увиденное им далее озадачило еще сильнее. Со спин драконов вниз полетели какие-то тюки. Речной ветер представить себе не мог, что сбрасывали драконы, но наконец он понял, и от ужаса у него перехватило дыхание. Это были не тюки, это были дракониды, и они прыгали со спин алых ящеров. Он видел, как монстры на лету расправляли крылья, и как лунный свет поблескивал на их чешуе и лезвиях мечей. Крылья замедляли падение и позволяли им мягко приземлиться. Однако такое дело явно было им в новинку, во всяком случае так казалось со стороны. Кто-то из драконидов застрял в кронах деревьев, кто-то плюхнулся в ручей. Морозный воздух огласили яростные крики. Варвар мог расслышать приказы, отдаваемые офицерами, которые старались восстановить порядок, найти своих солдат и сформировать отряды. Довольно быстро им это удалось. Дракониды должны были вот-вот двинуться к пещерам и обнаружить, что добыча ускользнула из их лап. «Ты прав», — сказал вождь Гилтоносу. «Нужно как можно скорее закончить переход». Он покачал головой. «Да помогут нам боги». Идти по узкому уступу над обрывом и днем-то было страшно, а теперь он должен был сказать людям, что им придется преодолеть этот путь ночью, в полной темноте. И сделать это было нужно очень тихо. Речной ветер прошел назад по предательской тропе. Элистан и Ларана уже ждали его. «Мы уже всех подняли, люди готовы». «Бедный Хидерик», — прошептала эльфийка, глядя, как дракониды начали подниматься по склонам горы. Речной ветер не мог сказать, что он искренне сожалеет об этом обманщике, да и времени думать о нем у него не было. Он посмотрел на собравшихся людей. Их бледные лица словно светились в темноте, но все стояли молча. Речному ветру было трудно выговорить то, что пришлось произнести. «Все вы должны завязать себе рты». Элистан и Лорана уставились на него так, словно он сошел с ума. «Я не понимаю», — начала эльфийка. «Тишина — наша единственная надежда на спасение», — объяснил речной ветер. «И если кто-то сорвется, его крики могут выдать нас всех». Лорана побледнела и прикрыла рот рукой. «Конечно», — тихо сказал Элистан и направился к людям. «Сама-то ты как?» — спросил Лорану варвар. «Ничего», — едва слышно ответила она. «Хорошо». Речной ветер перешел к делу. «Нужно начинать прямо сейчас. Нельзя терять ни минуты. Дракониды вот-вот доберутся до пещер и поймут, что мы ушли. Тогда они отправятся на поиски». «Мы будем в безопасности на перевале?» — спросила эльфийка. «Надеюсь», — ответил речной ветер, стараясь убедить не сколько ее, сколько себя самого. «Мы не знали про эту дорогу, хотя прожили в долине несколько месяцев. Будем уповать на удачу и милость богов. Может, дракониды нас не найдут? Но если они все же нападут на наш след, тогда придется защищаться». Внезапно речной ветер умолк. На него снизошло озарение, словно вспышка, сверкнувшая в мозгу. Он понял, что означал топор, указывавший на необычный камень. «Поторопитесь», — сказал он Лоране. «Никаких остановок и промедлений. Если кто-то заортачится, пусть остается здесь. У нас нет времени никого упрашивать. Двигайтесь». Он пошел по тропе назад, подумав, что в темноте это даже легче. Не было видно ни высоты, с которой можно сорваться, ни острых камней, поджидавших внизу. Добровольцы снова заняли свои места и как днем помогали людям, уже начавшим переход. Элистан остался с той стороны, говоря слова ободрения и благословляя всех именем Паладайна. Люди с завязанными ртами медленно шли по узкой тропе. Речной ветер посмотрел на восток, стараясь определить, сколько времени осталось до рассвета. Он не думал, что его хватит. «Идемте со мной», — сказал он своим воинам. «Оружие вам не понадобится. И приведите кого-нибудь из тех, кто работал в рудниках». Первые отряды драконидов добрались до пещер, где еще недавно жили беглецы. Крики, призванные вселить ужас в сердца их жертв, сменились проклятиями, когда они стали обходить пещеру за пещерой, находя лишь грубую мебель, игрушки да запасы провизии и воды, которые люди вынуждены были оставить. Тем временем речной ветер отвел нескольких горняков к тому месту, где Флинт оставил им свой знак. Он указал на топор и полосатый камень, объяснив им, что, по его мнению, хотел сообщить этим гном. Они тщательно обследовали горный склон, насколько это было возможно при свете луны и звезд, и согласились, что это был камень-ключ. Но сработает он или нет, сказать они не могли. Тем временем переход продолжался, убийственно медленно. Речной ветер то и дело поглядывал на небо. Еще не светало, но звезды стали потихоньку исчезать. Одна молодая женщина, закончив переход, пошатнулась и упала на землю. По ее щекам текли слезы, она вся дрожала, но не издала ни звука. Золотая луна помогла ей подняться и увела прочь. Лорана шла предпоследней. Гилтонос, который был в числе добровольцев, сказал ей несколько слов на эльфийском. В ответ она хлопнула его по ладони и поцеловала. Замыкал цепочку Элистан. На спине он нес ребенка, руки мальчика крепко обвивали его шею. Шаги служителя Паладайна были тверды. Мать мальчика, ждавшая на другом конце ущелья, спрятала лицо в ладонях, не в силах смотреть. «Здорово, Элистан!» — восхитился парнишка, сдергивая с рта повязку, когда они оказались на другой стороне. «А можно еще раз?» Люди вокруг засмеялись, но это был невеселый нервный смех. Все собравшиеся начали двигаться к перевалу. Внизу, в лагере, дракониды закончили обшаривать пещеры. Уже достаточно рассвело, чтобы речной ветер мог ясно видеть все, что происходит в долине. Дракон Верминарда приземлился. Дракониды окружили своего повелителя, а он свесился с шеи чудовища, переговариваясь с офицерами. По его команде три алых дракона взмыли ввысь. Один направился на восток, другой на запад, а третий на юг, прямиком к ним. Однако дракон не смотрел в сторону беглецов. Зверь летел низко над землей, внимательно обследуя долину. «Скорее, скорее!» — торопил всех предводитель. Он подгонял людей, как когда-то овец. «Укройтесь в ущелье. Идите как можно быстрее.